Глава 11. Конюшни и, соответственно, экипажа в старом доме теперь не было. Это создавало определенные неудобства. Безусловно, Серега мог и пешком дойти до Екатерининской улицы. Но в данном случае считалось, что он не только вернулся из столицы, но и привез подарки. Мне самому пришлось ловить извозчика и с ним возвращаться к дому. Без подарков к павлине Конкордии в ней появляться на глаза не стоило. Прежде всего это сказывалось на Серегином имидже. В дорогом костюме с перстнем, который Серега приберег из одного из складов, в шикарной обуви, шляпе, да еще с зонтом, Серега одним своим видом излучал достаток и благонадежность. «Будет и на моей улице праздник», — ворчал я, таща за господином свертки с подарками. «Павлина Конкордиевна, взял вам хрусталя да скатертей, чтобы не стыдно было за стол пригласить уважаемых людей», — отчитывался Сергей. Мелкие, чисто символические подарки достались всем. Даже Ваське и его подопечному, зверю. Алабай теперь щеголял в новом ошейнике, а у пацана была кожаная куртка с капюшоном. Васька был на седьмом небе от счастья. Пусть пока не по погоде вещь, но он ее таскал, не снимая, демонстрируя всем обновку. Понятное дело, что все было куплено в другом времени. К слову, из Петербурга Серега привез огромную коробку с сервизом императорского фарфорового завода. Клад купца в будущем времени Серега еще не выкопал, но всякие аукционы просмотрел. Наткнулся на продажу фарфора и офигел от цен. Как вам сервиз на 6 персон за 650 тысяч рублей? Это же цена целого мини-трактора. С учетом затрат на экспертизу и комиссионные, все равно получалась значительная сумма. Вообще-то купить в этом времени и продать в будущем в виде антиквариата можно было много чего. Другой вопрос, что быстро это не сделать. С картинами я Сергею сразу рекомендовал не связываться. Даже при условии, что сейчас купим без проблем, потом легализовать и доказать, откуда у тебя эта работа, практически нереально. Мы, кстати, приезд Репина пропустили. Гостил он у станичников в Пашковской в середине лета. Искал образы для своих запорожцев и пробыл недолго. У нас как раз тогда активно подвозили стройматериалы для доходного дома. Я совсем закрутился. Собственный, вернее, день рождения Николая забыл. Павлина Конкордиевна очень возмущалась на сей счет. Примерно как дед Лукашка, когда обнаружил, что нашу застрявшую в грязи телегу разобрали на дощечке. Можно было попробовать вытянуть ее еще в апреле, но я был занят, а после уже доставать было нечего. Деду я пообещал взамен купить новую телегу, но все никак не складывалось. Артели строителей с подвозом материалов договаривались сами, наша телега там точно не нужна. К тому же Серега планировал доставить настоящий фургон. В оставшиеся 5 дней до приезда императора мы инспектировали стройку, решали, что и как будем делать. «Если вставить рамы со стеклом, можно будет проводить отделочные работы и зимой», — рассуждал Серега. «А окна ты собираешься заказать там?» — уточнил я. «Конечно, сам понимаешь, и качество, и сроки другие. Даже для сроков из будущего потребуется не меньше месяца», — усомнился я. «Не думаю, что ты сейчас найдешь окна без стеклопакетов». «Для дачников делают окна попроще», — заверил Сергей. «Да и кому какая разница, какие у нас окна?» «Вопросы будут задавать. Оно нам надо?» — не согласился я. «Не пойдет. Лучше переправить доски, брус, сами стекла, но не окна целиком». «Угробят материалы», — скептически отозвался Серега. «Не скажи. Здесь умеют с деревом работать». «Умеют. Только в такие сроки создают эти шедевры, что я сам быстрее сколочу». «Давай все же купим комплектующие, обработанное дерево и стекло. А еще готовые двери, ступени для лестниц, балясины, перила, плинтусы», — продолжил перечень Сергей и дополнил. «Нужен фургон. Первым делом займусь им». 19 сентября город заполонили казаки. И пешие, и верховые. Дворники только успевали собирать навоз по дорогам, поддерживая чистоту. Мне казалось, что мели и скребли улицы все жители города поголовно. А вдруг государю приспичит свернуть в сторону? Неожиданно меня навестил Лукьян Кузьмич. Я не сразу и понял, что у него за просьба. Супружница моя очень уж хотела присутствовать, но, говорят, городовые и жандармы близко не подпустят. Потел и мял в руках картуз купец. «Дозвольте вас навестить, а я заплачу». Только после этих слов я сообразил, что поедет император в коляске как раз через Триумфальную арку по Екатерининской улице. Из окон второго этажа нашего дома будет хорошо все видно. Здесь всего метров 5 от дороги. Действительно, когда такая возможность еще представится? То-то Павлина Конкордиевна шторы с окон поснимала, перетрясла их, снова повесила. Сами окна отмыла и украсила лентами. Лукьяну Кузьмичу я дал добро. Заверил, что мы все его семейство примем с радостью и бесплатно, только чтобы пришли заранее. «Серега, гони в магазин за тюлем для окон», — озадачил я друга, «чтобы предстать в лучшем виде пред императором». «Ага, так он на окна и будет смотреть», — хмыкнул Сергей. «Зато купец Аносов оценит. Еще что-нибудь эдакое к столу купи. Кофе, шоколад, какао. Посмотри еще конфеты ручной работы, чтобы только без дат и лишних надписей. Подберу. Скажи Демиду, чтобы запрягал бричку и ждал меня во дворе». Принесенный Серегой вечером тюль наделал в доме много шума. Я вешал его лично под восторженные охи-ахи женщин. Заодно сообщил Павлине Конкордиевне о гостях. Конкретного времени приезда императора никто не знал. Но мы с Серегой были в курсе, что царский поезд прибудет около 5 вечера. Пока хлеб-соль примут, пока усядутся в коляске, время будет 6 часов. Маруська наготовила разносолов с запасом. Предполагалось, что в течение дня будет еще доготавливать свежее. Но и купец с женой и двумя сыновьями не с пустыми руками заявились. Как только разместились в коляске со всеми этими корзинами и узлами. Я, оценив объемы доставленного и уже приготовленного, решил, что гостей будем почивать 3 дня, не меньше. С большим трудом мне удалось убедить семейство Аносовых, что я точно знаю время прибытия поезда. Кроме того, у нас стояли в воротах конюхи, да и Васька бегал туда-сюда вдоль улицы. Поэтому можно было спокойно позавтракать в столовой и спить какао с пирожками и конфетами, а уже после переместимся для ожидания кортежа в мою спальню на 2-м этаже. Павлина Конкордиевна буквально светилась от счастья, явно представляя, какое ошеломляющее впечатление произведет моя комната. Семейство же купца уже в столовой опасливо поглядывало на ковер, ступало осторожно, стараясь лишний раз не двигать по ворсу стулья. Какао гости испили, пирожки поели и чинно начали подниматься на 2-й этаж. А там-то красота какая! Люстра хрустальная, на полу ковер персидский, на окнах шторы бордовые с золотыми кистями и тюль заморский. Маруська из одного запасного тюля с вечера успела еще накидку на подушке пошить. Так-то спал я на одной подушке, но дамы настаивали, чтобы башня была полной. Опасаясь, чтобы мне не всучили какой-нибудь рассадник с клопами, я заказал Сереге полный комплект пуховых подушек, а заодно и пуховое атласное одеяло ярко-красного цвета. В целом, оттенки в комнате были в стиле «вырви глаз». Купчиха как зашла, так и всплеснула руками от восторга. Затем укоризненно посмотрела на мужа, подразумевая, что плохо он торгует, если не смог обеспечить такой роскоши семейству. Дав время оценить красоту и изысканность обстановки, я сдвинул в сторону тюль и распахнул окна. Серега тем временем в дополнение к стульям принес скамью. Все расселись лицом к окну в ожидании. И это в 10 утра. Как пережить еще 8 часов до приезда императора, я просто не представлял. Изначально Сергей хотел запечатлеть на мобильник, как император поедет по городу. Но с такой толпой свидетелей сделать это было нереально. «И зачем тебе видео?» — поинтересовался я у Сереги. «На YouTube выставишь с надписью, как мы встречали Александра III?» Тему с видео и фото оставили в покое. И без нас есть кому запечатлеть это событие. Да и важным оно являлось только для самих жителей города. В столице народ, если и в курсе путешествия императора, то по большому счету ему это без разницы. И уж совсем нет дела до поездок куда-то там царского семейства большинству российских крестьян. У них другие заботы. Это только в самом Екатеринодаре жители пребывали в экстазе. Чем развлекать купеческое семейство, я совершенно не знал. Затеял разговор на волнующую меня тему строительства и сроков. И вскоре Серега с Лукьяном Кузьмичем оживленно обсуждали столярных дел мастеров без моего участия. Женщины беседовали о соленьях. Только я с купеческими сыновьями не знал, чем заняться. Младший пацан робел и боялся шелохнуться. Старший же, 14 лет, активно ковырялся в носу, затем разглядывал его содержимое и вытирал палец о шаровары. Непосредственный ребенок. Я задал вопрос, грамотные ли они. Дружно кивнули. Выяснил, что читать умеют и в школе учатся. Не в гимназии, конечно, но совсем без образования купец сыновей не оставил. Понемногу я разговорил мальчишек. Старший прихвастнул, что кирпичный заводик отец ему отдаст. Младшенький Аркашка сразу сник. Понятно, для него заводиков не осталось. «А вы, Аркадий Лукьянович, в какой области хотели бы специализироваться?» Попытался я подбодрить ребенка. «Че батька скажет?» Вполне разумно ответил мальчишка. «Действительно, какой у него выбор?» «Можно, наверное, что-то и свое предложить в семейное дело», высказался я. «К примеру, мой батюшка бакалейную лавку держал. Я же планирую специализироваться немного в другой области. Вы слышали об электричестве?» И дальше Остапа понесло. Не сразу я заметил, что к моей речи прислушиваются все, кто был в комнате. «Эд, во сколько же встанет такой заводик?» — поинтересовался купец в конце моей речи. «Завод будет не один. Промышленные мощности пока только для выпуска ламп и обеспечения электричеством переменного тока», — перехватил инициативу Серега. «Основные вложения будут с моей стороны. Участок под Санкт-Петербургом я уже купил. Несколько дней назад вернулся из поездки». Купец только почесал затылок и комментировать не стал. «Зато я поведал сыновьям купца, что у нас будет учебное предприятие для подростков, потому что на предприятиях нам понадобятся грамотные управляющие. Пока только строим». К 2 часам дня все устали от ожидания и охотно согласились спуститься в столовую и пообедать. После обеда сходили в удобство. Затем семейство купца долго разглядывало рукомойник в коридоре рядом с кухней. Руки никто так и не помыл. В общем, до 4 часов дотянули. Снова вернулись в спальню. Те, кто сидел на стульях, смогли вздремнуть. Мне же с пацанами пришлось сидеть на скамье, придумывая темы для беседы. К тому времени, как с улицы закричал Демид, я уже знал родословную всех соседей купца. «Слава богу, дождались!» — перекрестилась явно притомившаяся от гостей Павлина Конкордиевна. Я готов был последовать ее примеру. Все присутствующие в комнате распределились у окон. Прибежала снизу Маруська и встала у меня за спиной. Пока еще никого не было видно, но вдоль улицы двигались горожане, выкрикивая что-то по поводу знаменательного события. Проскакали казаки, потом еще один отряд, и, наконец, появилась открытая коляска с императором. Да, не пуганные совсем наши предки. Снайперов не боятся. Не представляю, чтобы президент любой страны 21 века вот так открыто ехал в хлипкой колясочке. Мне самому не верилось, что стал свидетелем такого события. Год уже прожил в 19 веке, а никак не приму ситуацию. Так хочется сказать, неужели все настоящее, и это настоящий император России? Пока я разглядывал Александра III, коляска уже проехала вперед. Не успел я толком оценить императрицу. Со 2-го этажа было видно только ее шляпу и руки в перчатках. Следом за императорской коляской проехала следующая. И снова я не сразу сообразил, что за парень лет 20 в казачьей форме в ней сидел. Хорошо, мы с Серегой просмотрели информацию заранее. «Николай Александрович, цесаревич», — негромко сообщил я для тех, кто не узнал наследника в форме лейб-гвардии кубанского казачьего эскадрона. Следом ехали еще открытые экипажи. Много. Скорее всего, свита императора и те, кто его встречал. Их уже вплотную обступили жители города. Бежали следом, что-то радостно выкрикивали. Атмосфера праздника буквально витала в городе. Даже у меня непонятно почему поднялось настроение. Захотелось кутить и гулять. Настрой немного сбил Лукьян Кузьмич, когда снова спустились к столу. Маруська вынула из печи фаршированного гуся, подала еще теплые рубленые котлеты, пироги из тех, что принесли Аносовы, и соленья. Тут купец решил помолиться за здравие государя. Я думал, что пока закончится молитва, гусь совсем замерзнет. Ну и мне пришлось поднимать первый тост за императора и петь стоя «Боже, царя храни». Исполнили гимн всем хором и самозабвенно. Ну а дальше уже откушали, что Бог послал. 2-й день пребывания императора в Екатеринодаре был расписан по минутам. Посещение гимназий, общественных организаций, городского парка. Бегать по городу и ждать, где появится государь, я не собирался. Понятно и так, что нас никто близко не подпустит. Да и смысла я в этом не видел. Хотя соседи куда-то помчались. Погода в этот день была отличной. Солнечно, сухо, умеренно тепло. Екатеринодар был вычищен и выметен до блеска. Кругом нарядные жители города, гордые казаки и надменные черкесы. В целом большой пиар. «Куда все денется?» — с грустью разглядывал я радостных жителей. «У нас есть возможность что-то изменить», — напомнил Сергей. «Сегодня ухожу туда. Постараюсь притащить крытый фургон». Для Павлины Конкордиевны Серега должен был убыть только на следующий день. Она привыкла, что он часто ночует в старом доме. О большой стройке на месте флигеля женщина тоже была в курсе. Я, проводив Сергея, остался там же, в доме. Строители имели два выходных дня. Теперь я собирался их попинать, чтобы шевелились быстрее. На третий день Александр III отбыл в Новороссийск, и я погнал артельщиков работать. Первый этаж будущего склада имел перекрытие, и строители повадились ночевать внутри. Погода вполне позволяла. Летнюю кухню под навесом я пока сохранил, так что готовить им было где. В общем, артельщики прижились и не торопились со стройкой. Нам же с Серегой такие соглядатые были не нужны. Скоро начнутся дожди, а склад под крышу не подведен. Чтобы ускорить процесс, я попросил Катерину готовить артельщикам обед, а сам встал замешивать цемент. Теперь его подавали на лебедке наверх. Строители, видя, что я не только слежу, но и сам работаю, лениться перестали. Да и не совсем уж я был без понятия. После обеда давал мужикам вздремнуть часок. Зато потом они у меня вкалывали до 8 вечера. Сергей вернулся 1 октября. Люк в доме я держал незапертым. Вынырнул он, как черт из табакерки. «Довольный!» «Где твои работяги?» — сразу поинтересовался он. «Вкалывают. Придумай, как их всех завтра снять с работы. Выходной дай». «Они в выходной здесь будут спать», — скривился я. «Тогда делаем так. Ты сходи за подводами, я тут черепицу приволок. Хватит и на эту крышу, и для доходного дома. Отправим всех твоих артельщиков помогать грузить черепицу, а сами за это время фургон вытянем. Он тяжеленный, зараза. Лебедка нужна». Упарился я с ним. Доставлял все в полуразобранном виде. Уже во дворе собирал. Мои артельщики возражать не стали. Вопросов лишних не задавали. Я только сказал, что по 10 копеек накину. Так они сразу согласились сопроводить груз и разгрузить его на второй стройке. Старшему артельщику я пояснил, что и как. Епишка Грень потом закроет все, и они могут вернуться. Только всех проводил, пришла Катерина готовить обед. Женщину я развернул, пояснив, что сегодня немного другой рабочий график. Пока кто-то еще не заявился, поспешили вытащить фургон во двор. Лебедку Серега взял в будущем, но все равно нам это не очень помогло. По ширине фургон проходил, но чтобы поднять его по ступеням, пришлось сделать мостки из длинных досок. Колеса, в свою очередь, не хотели катиться ровно по настилу. Мы корячились не меньше часа, но выволокли. Потом еще пришлось толкать фургон до ворот. Без верха и тента он напоминал обычную телегу. Прицепить рамы и полотно на них мы собирались позже. Серега почти сразу отправился проверять, как там сложили черепицу, а я сходил за Катериной. Обед-то готовить все равно нужно. Вернулись работяги голодные, злые, и на фургон во дворе не отреагировали. А с утра мы привели своих конюхов, запрягли лошадей в фургон и отвезли немного вещей в новый дом. Могли, конечно, и не возить, тем более в половине 6 утра. Но нам требовалась легализация транспортного средства. Потом на фургоне переправили еще несколько мешков с цементом на стройку доходного дома, и он в течение дня примелькался всем соседям. Дед Лукашка фургон одобрил. Но долго разглядывать его снаружи и изнутри я не дал и велел отогнать фургон обратно во двор старого дома под предлогом, что здесь не так много места. «Нужно форсировать стройку склада», — заявил Серега. «Эти наблюдатели мне мешают». «Скоро закончат. Штукатурить внутри стены мы не планировали. Ступени или сами соберем, или кого позже наймем». Серега же предпочел более действенный метод. Пообещал работягам по рублю, если крыша будет готова через 2 дня. Поэтому сделана она была в указанный срок. Теперь у нас появилась возможность затариваться из будущего много чем полезным.